и тем самым приучая меня к культурному отдыху, жертвует собой ради меня. Я же и здесь оказался недостойным ее благородных забот, и когда мы возвращались домой после третьей или четвертой прогулки, заявил ей с необузданной резкостью, что мне осточертел этот парк, и что я не болонка, мадам Шершеневич, чтобы меня водили на цепочке. Это было несправедливо и дико. За что я оскорбил человека, который, по-своему, желал мне добра? И, конечно, я сейчас же раскаялся в своих грубых словах, но все же оставил Марусю на дороге одну и, не попросив у нее извинения, убежал со всех ног в свой вигвам. Теперь наши отношения сгладились. Моя мальчишеская грубость с летами прошла, как проходит скарлатина или корь. Повзрослев, мы сделались с Марусей друзьями. Сблизила нас общая работа. С утра до вечера мы давали уроки всевозможным оболтусам, помогая им выкарабкаться из омута двоек, где они погрязли с головой. Маруся, педагог по призванию, была так терпелива и неутомимо настойчива, что чадолюбивые маменьки стали считать ее чуть ли не волшебницей. В 3-4 месяца она превращала в отличников самых отсталых школяров. Я пытался подражать ей во всем, никогда не улыбаться во время занятий, быть таким же серьезным и важным. Но у меня ничего не получалось. Уже на втором или третьем уроке я вступал со своими питомцами в длинные разговоры о посторонних вещах, о том, как ловить тарантулов, как делать камышовые стрелы, как играть в пиратов и разбойников, а также о подвигах Уточкина, о копьях царя Соломона, о приключениях Шерлока Холмса. Маруся нередко журила меня за понебратство с мальчишками, которые вдвое моложе меня. Но сколько я ни пыжился, мне никак не удавалось напускать на себя солидность и строгость. Не помогали ни длинные волосы, ни толстая суковатая палка, которой во время ходьбы я внушительно стучал по камням тротуара, совсем как Иван Митрофанович. В конце концов, Маруся примирилась с моей несолидностью, как и с прочими моими грехами, и всякие распри между мною и ею как-то сами собой затихли. А это опять-таки значило, что мы возмужали. Заработки наши увеличились, так что мама наконец-то получила возможность отказаться от черной работы и принялась за свое любимое дело — вышивание украинских рушников и рубах. Рушник — полотенце украинское. В этом искусстве она с детства была мастерицей, вышивала то гладью, то крестиками, никогда не копируя готовых узоров, свободно изобретая все новые сочетания линий и красок. Сначала она отдавала все свое рукоделие Субботскому, который платил ей гроши и вообще надувал ее всячески. Но к концу года у нее появилось так много клиентов, что услуги этого прожженного плута оказались уже не нужны. Работала мама с большим увлечением. Все восхищались ее чудесными вышивками, больше всех мамзель Франциска Рикке и ее молчаливая сестрица мамзель Мальвина, с которыми в последнее время мама довольно близко сошлась именно благодаря своим вышивкам. «Артистичная работа», — говорила мамзель Франциска, когда мама показывала ей какую-нибудь новую вышивку. «Ей место не здесь, а в музеуме». В музеуме артистичных работ. Мамзель Мальвина ничего не говорила, но в знак согласия с сестрицей Франциской важно кивала седой головой, на которой сквозь жидкие пряди волос уже просвечивала розовая лысина. На Большой Арнаутской, в доме, где жил Цинделиндер, произошли почти одновременно два очень важных события. У Цили родился мальчик Даня, такой же огненно-рыжий, как Циля. А у Маланки в подвале родились две девочки, которые по ошибке дьячка, записавшего их при крещении в церковную книгу, обе были названы Маланками. А так как Маланкина мать, служившая в нашем доме у одного из жильцов, тоже называлась Маланкой, эта ошибка дьячка ужасно огорчила двух старших Маланок, и они только тогда успокоились, когда по совету мамы стали называть одну из маленьких Маланок Наталкой,